Часть третья. 2009. Тот факт, что Майкл Берд — единственный ребенок в семье, ни у кого не вызывал удивления. Да он и сам первый признался бы, что братские чувства ему неведомы. Его мать — Анжела, костлявая красотка, души в нем не чаяла. И еда была способом выражения ее любви. Она упаивала его молоком из бутылочки с добавкой по первому требованию. За 4 десятилетия до получения им Нобелевки по физике он вышел в лидеры окружного соревнования для младенцев категории от новорожденных до 6-месячных. В те суровые послевоенные годы идеалы младенческой красоты ассоциировались главным образом с жировой массой, тройным подбородком а-ля Черчилль, мечтами о конце карточной системы и наступлении эры изобилия. Бэбиков демонстрировали и оценивали как призовые кабачки, и в 1947-м пухлявый и жизнерадостный Майкл обскакал всех. Надо сказать, для представительницы среднего класса и жены биржевого маклера выставить своего младенца на конкурс во время большого деревенского праздника вместо того, чтобы покупать сладков домашние пироги и пряную индийскую стряпню, было чем-то из ряда вон. Видимо, она не сомневалась в его победе, как впоследствии, по ее собственному признанию, точно знала, что он получит стипендию в Оксфорде. После его перехода на твердую пищу и до конца жизни она готовила для него с той же беззаветностью, с какой когда-то держала перед ним молочную бутылку. И в середине 60-х, несмотря на свою болезнь, экспериментировала с новыми блюдами по случаю его редких приездов домой, за что вполне заслуживала голубой ленты Святого Духа от кулинарии. Ее супруг Генри, в еде страшный консерватор, терпеть не мог чеснока и запаха оливкового масла. На ранней стадии замужества по каким-то сугубым личным причинам она от него отдалилась. Она жила ради сына, не оставляя окружающим сомнений в том, кому принадлежит ее сердце, толстячку, всегда тянувшемуся к красивым женщинам и по совместительству хорошим кулинаркам. Генри Берд был худощав, с обвислыми усами и зализанными назад каштановыми волосами. Его темные твидовые костюмы казались на размер больше положенного, особенно в области шеи. Он обеспечивал свою маленькую семью всем необходимым. По тогдашней моде был суров в проявлениях отеческой любви и избегал физических контактов. При том, что Берт никогда не обнимал Майкла и лишь изредка мог ласково положить руку на плечо сыну, он дарил ему все, что полагается — детский конструктор и наборы для химических опытов, детали для сборного радиоприемника, энциклопедия, авиамодели, а также книги по военной истории и геологии, биографии великих людей. Он хорошо повоевал. Сначала младшим офицером в пехоте под Дюнкерком, в Северной Африке и на Сицилии, а затем уже в ранге подполковника — получил медаль за высадку союзнического десанта в Нормандии. Концлагерь под Бельзеном он увидел через неделю после его освобождения, а по окончании войны провел еще 8 месяцев в Берлине. Как многие мужчины своего поколения, он помалкивал о фронтовых делах, наслаждаясь послевоенными буднями с их спокойной размеренностью, упорядоченностью и растущим благосостоянием, а главное — отсутствием опасности, короче, тем, что будут находить затхлым все, кто родился в первые мирные годы. В 52-м, когда ему стукнуло 40, а Майклу было 5, Генри Берд ушел из коммерческого банка в Сити и вернулся к своей первой любви, то бишь праву. Он стал партнером в старой адвокатской фирме в соседнем городке Челмсфорде, где и проработал до пенсии. Внезапную перемену и освобождение от необходимости ежедневно добираться до Ливерпуль-стрит он отпраздновал покупкой подержанного Rolls-Royce Silver Cloud. Эта голубая машина прослужила ему 33 года до самой смерти. С позиции зрелого мужчины, испытывающего задним числом некое чувство вины, его сын оценил сей широкий жест. Вот только жизнь провинциального поверенного, занятого составлением нотариальных актов и заверением завещаний, погрузила Генри Берда в состояние еще большего покоя. По выходным он ухаживал за розами, или занимался машиной, или играл в гольф с другими членами Rotary Club. Свой брак без любви он флегматично принимал как плату за жизненные блага. Примерно об эту пору Анжела Берт начала серию своих любовных романов, которая растянулась на 11 лет с Гаком. Юный Майкл не заметил каких-то внешних проявлений враждебности или внутреннего напряжения в доме, а, впрочем, он не отличался особой наблюдательностью или чувствительностью. К тому же после школы он в основном торчал у себя в комнате, читал или что-то строил, или клеил, позже всецело посвятил себя порнографии и мастурбации, а еще позже барышням. А в 17 лет он не заметил, что его мать, выдохшись, вернулась в лоно брака. О ее приключениях он услышал, когда ей было уже за 50, и она умирала от рака. Похоже, она вымаливала прощение за его исковерканное детство. К тому времени он заканчивал второй курс в Оксфорде, голова его была забита математикой и девицами, физикой и гулянками, так что он сразу даже не понял, о чем идет речь. Она возлежала на подушках в отдельной палате на 19-м этаже больничной башни с видами на осваиваемые солончаки в окрестностях Канвей-Айленд и южный берег Темзы. Он был уже достаточно взрослый, чтобы понимать. Если он скажет, что ничего такого не замечал, то тем самым оскорбит ее. Или даст понять, что он не тот человек, перед которым надо извиняться. Или что он не представляет, как можно заниматься сексом после 30. Он держал ее руку в своей и легкими пожатиями сигнализировал о своих теплых чувствах, приговаривая, что ей незачем просить у него прощения. Уже дома, когда он пропустил с отцом 3 стакана виски на сон грядущий и ушел в свою старую комнату, где улегся, одетый на кровати, и припомнил все, что она ему ныне поведала, он, наконец, осознал подлинный масштаб ее достижений. 17 любовников за 11 лет. Подполковнику Берду на то, чтобы испытать все мыслимые удовольствия и опасности, понадобилось 33 года. Теперь пришла очередь Анжелы. Любовные эскапады можно считать ее военной кампанией в пустыне против Роммеля, ее высадкой союзнического десанта в Нормандии и ее Берлином. Без них, объяснила она Майклу, возлежа на подушках, она бы себя возненавидела или вовсе повредилась рассудком. Впрочем, она и так себя ненавидела за то, что, как ей казалось, по ее милости претерпел ее единственный ребенок. Наутро он вернулся в больницу, чтобы сказать ей, пока она сжимала его руку в потной ладони, что счастливее и безмятежнее детство, чем его, трудно себе вообразить, что он ни разу не ощущал себя заброшенным и не сомневался в ее любви, что так хорошо его потом уже никогда не кормили, что он гордится ее, как он выразился, аппетитом к жизни и надеется, что его унаследовал. Впервые он произнес настоящую речь. Эта полуправда и четвертушки правды были вершиной его красноречия. Через полтора месяца ее не стало. Само собой, ее романы были для отца и сына запретной темой. Но даже годы спустя, проезжая через Челмсфорд или соседние городки, Майкл невольно спрашивал себя, не является ли этот старичок, ковыляющий вдоль дороги, или вон тот, сутулящийся на автобусной остановке, одним из 17. По тогдашним меркам он был не по годам развитым юношей, когда приехал в Оксфорд. Он уже успел переспать с 2 девушками, имел собственную машину, малолитражку Моррис Майнер, стоявшую на закрытой стоянке неподалеку от Каули-Роуд, а карманные деньги, которые он получал от отца, многократно превышали то, что перепадало другим студентам. Он был умен, общителен, самоуверен, не испытывал пиетета по отношению к парням из престижных школ и даже немного презирал их. Он был из тех людей, столь же невыносимых, сколь и незаменимых, кто оказывался первым в любой очереди. Доставал билеты на главные культурные события в Лондоне, в считанные дни сводил знакомства с важными для будущей карьеры персонами и выяснял все ходы и выходы, как в социальном, так и в топографическом смысле. Он выглядел старше своих 18, отличался работоспособностью, организованностью, аккуратностью и даже вел дневник. В нем нуждались. Он мог починить радио и проигрыватель, у него был паяльник. Денег за подобные услуги он, разумеется, не брал, зато умело пользовался ответными любезностями. Едва успев обустроиться, он обзавелся подружкой, плохой девочкой из Оксфордской средней школы по имени Сьюзен Доути. Другие же студенты физики и математики сидели по норкам. Отзанимавшись в лаборатории или аудитории, Майкл держался от них подальше. Он также избегал людей искусства. Они ставили его в тупик своими малопонятными литературными отсылками. Он предпочитал иметь дело с инженерами, открывавшими ему доступ к разным мастерским, а также географами, зоологами и антропологами, особенно с теми, кто успел поработать в полевых условиях в необычных местах. Берт знал многих, но не имел настоящих друзей. Нельзя сказать, чтобы он был так уж популярен, но его знали, о нем говорили, к его помощи прибегали и его слегка презирали. Шел к концу второй курс, и Берт понемногу свыкался с мыслью, что его мать скоро умрет. Когда однажды в пабе он услышал, как кто-то, рассказывая о студентке Мэйзи Фармер из колледжа леди Маргарет Холл, называет ее грязной девчонкой. Это было сказано с одобрением, как будто речь шла об устоявшемся и клинически точном термине. В этом контексте ее букалическая фамилия звучала интригующе. Он представил себе крепкую здоровую деваху, вымазанную навозом и разъезжающую на тракторе, а потом о ней забыл. Семестр закончился, он уехал домой, мать умерла, и лето проходило под знаком скорби и скуки, а также отупляющей невразумительной молчанки, в которую играли они с отцом. Они и прежде никогда не говорили о своих чувствах. Вот и сейчас у них не находилось подходящих слов. Увидев из окна, как отец в саду слишком низко склонился над розами, он с чувством смущения, да нет, ужаса, по вздрагивающим плечам догадался, что тот плачет. Майклу не пришло в голову выйти к нему. Он знал о любовниках матери, но не знал, знает ли об этом отец. Скорее всего, нет, и это было еще одним непреодолимым препятствием. Он вернулся в Оксфорд в сентябре и поселился на третьем этаже, в Парк-тауне, в викторианском особняке в виде серпа, окаймлявшего большой сад у подножия холма. Ежедневно отправляясь к физическим корпусам по узкой дорожке, которая вела в университетский парк, он проходил мимо ворот колледжа грязной девчонки. Как-то утром, по странному позыву, он вошел внутрь и узнал в швейцарской, что студентка по имени Мэйзи Фармер действительно существует. На той же неделе он выяснил, что она, третьекурсница, изучает английскую литературу, но это его не остановило. Пару дней она занимала его мысли, а затем навалилась работа и другие дела, и он снова про нее забыл, и только в конце октября приятель познакомил его с ней и еще одной девушкой перед зданием музея естественной истории. Она оказалась совсем не такой, как он ее себе представлял, и в первую минуту он был разочарован. Миниатюрная, какая-то хрупкая, совершенно прелестная, с темными глазами, редкими бровками, музыкальным голоском и неожиданным акцентом, едва заметным кокни, что было редкостью тогда в Оксфорде. Когда, отвечая на ее вопрос, он сказал, чем занимается, ее лицо утратило всякий интерес, и через несколько минут они с подругой ушли. Он случайно столкнулся с ней спустя два дня и пригласил ее зайти выпить, но она сказала «нет» раньше, чем он успел закончить предложение. Удивление Берда было лишним свидетельством его самоуверенности. Ну а если посмотреть ее глазами? Перед ней стоял такой основательный толстячок с лицом бухгалтера и короткими волосами с пробором посередине, в галстуке, это в 67-м-то году, и с торчащей из нагрудного кармана пиджака авторучкой. И занимался он наукой, антипредметом для дураков. Она достаточно вежливо попрощалась и пошла дальше, но Берт увязался следом и спросил, свободна ли она завтра или послезавтра, или выходные, нет, нет и нет. Тут он сострил, а вообще когда-нибудь? Она мило посмеялась над его настойчивостью и как бы тоже готова была сменить гнев на милость, однако вслух сказала, Есть хороший день. Никогда. Такой вариант вас устроит? На что он ответил: «В этот день я занят». И тут она опять засмеялась, шутливо ткнула его в лацкан своим детским кулачком и оставила с ощущением, что у него все-таки есть шанс, что она обладает чувством юмора, что он может взять ее измором. И ведь взял. Он провел кое-какие изыскания. Кто-то ему сказал, что она особо интересуется Джоном Мильтоном. Ему не составило большого труда узнать, в каком веке жил этот тип. Филолог, третьекурсник из его колледжа, которому он оказал услугу, достал билеты на концерт «Крим». За час просветил его насчет Мильтона. Что прочесть? Над чем поразмышлять? Он прочел «Комуса» и был поражен его никчемностью. Он продрался сквозь Ликида, Самсона-борца и Иль-Пенсероса и сделал вывод. Ходульно и местами жеманно. Потерянный рай пошел лучше, и, как многим до него, сатана понравился ему больше, чем создатель. Он, Берт, заучил наизусть пассажи, показавшиеся ему умными и особенно благозвучными. Он прочел биографию и 4 эссе, которые ему назвали основополагающими, на это у него ушла целая неделя. Его чуть не послали подальше в антикварном салоне, когда он, эдак невзначай, попросил первое издание «Потерянного рая». Он нашел отзывчивого преподавателя, знающего, где искать редкие книги, и признался ему, что хочет произвести впечатление на девушку особым подарком. Его направили в букинистический магазин в районе Ковенгарден, и там он выложил за ареопагитику половину своего денежного содержания. В поезде по дороге назад в Оксфорд, пока он читал ее по диагонали, одна страница сломалась пополам. Пришлось склеивать скотчем. И вот, вроде как невзначай, он снова столкнулся с ней нос к носу перед воротами ее колледжа, где поджидал ее 2,5 часа. Он спросил, нельзя ли, по крайней мере, проводить ее через парк. Она не ответила отказом. На ней была шинель из гарнизонного магазина, поверх желтого кардигана и черной плиссированной юбки, а также лакированные туфли с диковинными серебряными пряжками. Она была еще красивее, чем он ожидал. По дороге он вежливо поинтересовался ее специализацией, и она объяснила ему, как деревенскому дурачку, что пишет работу о Мильтоне, известном английском поэте XVII века. Он попросил ее сообщить кое-какие подробности. Она сообщила. Он прокомментировал со знанием дела. Удивленная, она продолжила тему. С целью прояснения ее позиции Берт процитировал: «Он будто бы летел с утра до полудня». И Мэйзи охрипшим голосом закончила: «И с полдня до заката». Джон Мильтон. «Потерянный рай». Перевод Штейнберга. Стараясь сохранять раздумчивую интонацию, он заговорил о мильтоновском детстве, а затем о гражданской войне. Кое-какие факты были ей неизвестны, и ей захотелось услышать больше. Удивительно, но она почти ничего не знала о жизни поэта. В ее задачу, похоже, не входило изучение обстоятельств того времени. Берт направил разговор в более знакомое для него русло. Они вспомнили другие любимые строки из Мильтона. Он спросил, кого из специалистов она читала. Некоторых из них, как оказалось, он тоже прочел, что и было им с должной скромностью продемонстрировано. Поскольку он просмотрел биографию, круг тем для разговора у него выходил далеко за пределы прочитанного. Когда выяснилось, что Комус не нравится ей еще больше, чем ему, он позволил себе осторожно высказаться в защиту поэмы, после чего дал ей себя разбить в пух и прах. Затем он заговорил об ареопагитике и ее значении для современной политики. Тут она остановилась и спросила его в лоб, откуда физик столько знает о Мильтоне. Он решил, что его раскололи. И принял слегка обиженный вид. «Меня интересуют знания как таковые», — сказал он. «А что касается границ между разными предметами, то они проведены просто для удобства или являются историческим недоразумением или инерцией традиционного восприятия». В качестве иллюстрации он привел примеры, который почерпнул от друзей антропологов и зоологов. Голос ее впервые потеплел, и она начала задавать ему личные вопросы, так как физика ее совсем не интересовала. «Из каких он краев?» «Из Эссекса», — сказал он. «Надо же!» «И она тоже?» «Из Чингфорда!» Это был выигрышный билет, и он не преминул им воспользоваться. Он пригласил ее на ужин. Она сказала «да». Этот солнечный в легкой дымке ноябрьский полдень, встреченный ими у радужного моста через реку Черуэлл, станет для него отправной точкой его первого брака. Спустя 3 дня они ужинали в отеле «Рэндалф», а перед этим он посвятил Мильтону еще один полный день. К тому времени было уже ясно, что главным предметом его собственных изысканий будет свет, поэтому естественным образом его внимание привлекло стихотворение того же названия, из которого он заучил наизусть последние 10 строк. И за 2-й бутылкой вина он заговорил с ней о пафосе этой вещи. Слепой оплакивает то, чего никогда не увидит, чтобы потом восславить спасительную силу воображения. Держа в руке бокал вина над накрахмаленной скатертью, он продекламировал: «Тем ярче воссияй небесный свет, во мне и силы духа озарив, ему восставь глаза, рассей туман, дабы увидел и поведал я то, что узреть не может смертный взор». Он увидел, как глаза Мэйзи наполнились слезами, и достал из-под стула подарок — ареопагитику в переплете из телячьей кожи 1738 года издания. Мэйзи обомлела. Через неделю в ее комнате, среди дня, тайком, под звуки сержанта Пеппера из портативного проигрывателя, который он перед этим починил с помощью паяльника, они, наконец, стали любовниками. Термин «грязная девчонка» с намеком на ее общедоступность сразу сделался для него отвратительным. А все же в постели она была куда смелее и необузданнее, изобретательнее и великодушнее, чем любая из его прежних подружек. А еще она готовила классный пирог с мясом и почками. Он решил, что влюбился. Ухаживания за Мэйзи превратились в настойчивую и хорошо организованную погоню, доставившую ему истинное наслаждение и ставшую поворотным моментом в его развитии. Ибо Майкл точно знал, ни один третьекурсник с факультета искусств, будь он хоть 7 пядей во лбу, после 1 недели подготовки никогда не прокатил бы среди коллег Берда, студентов математиков и физиков. Впереди была улица с односторонним движением. Мильтоновская неделя навела его на мысль о грандиозном блефе. Чтение поэта 17 века, конечно, тяжелый труд. Однако он уж точно не назвал бы его интеллектуальным подвигом. Это было ничто в сравнении с тем, с чем он каждодневно сталкивался в своем университетском курсе. В ту самую неделю, когда они ужинали в Рэндольфе, он штудировал скаляр Риччи и, наконец, понял, что он значит в общей теории относительности. Похоже, эти невероятные уравнения наконец-то уложились у него в голове. Великая теория перестала быть абстракцией, перейдя на чувственный уровень. Он ощущал, как материя способна деформировать бесшовную ткань пространства-времени, как эта ткань влияет на движение объектов и как из ее кривизны возникает гравитация. По полчаса разглядывая 2 дюжины букв и индексов в уравнении поля, он понимал, почему сам Эйнштейн говорил о его несравненной красоте и почему Макс Борн назвал его величайшим взлетом человеческой мысли о природе. Это понимание было умственным эквивалентом поднятия больших весов, С первого подхода ничего не выйдет. Он и ему подобно изо дня в день, с 9 до 5 корпели на лекциях и в лабораториях, пытаясь уяснить труднейшие из когда-либо поставленных проблем. В то время как студенты факультета искусств вылезали из постели около полудня, чтобы пару раз в неделю встретиться с преподавателем, на этих семинарах, подозревал он, не говорится ничего такого, что оказалось бы не под силу человеку даже с одним полушарием мозга. Он ведь прочел 4 лучших эссе о Мильтоне. Он был в теме. А при этом они держались с ним высокомерно. Эти лежебоки, заставляя перед собой робеть, уже нет. Завоевание Мэйзи интеллектуально его освободило. Спустя много лет Берт поделился этой историей и своими выводами с профессором английской литературы в Гонконге и в ответ услышал: «Майкл, ты ошибаешься. Если бы ты соблазнил 90 девушек с помощью 90 поэтов по одной в неделю в течение 3 академических лет, и после этого всех их помнил бы, я имею в виду поэтов, и систематизировал бы прочитанное в некой обзорной работе, имеющей эстетическую ценность, только тогда ты бы получил степень по английской литературе. Зря ты думаешь, что это так легко». Но тогда казалось именно так, поэтому на последнем курсе он чувствовал себя куда более счастливым, и Мэйзи тоже. Она уговорила его отрастить волосы, сменить фланелевые брюки на джинсы и перестать заниматься ремонтом. Это было не клево. Они стали клевыми, хотя оба были маленького росточка. Он уехал из Парктауна и снял крохотную квартирку в Джерико, где они вдвоем и обосновались. Ее друзья, студенты отделения литературы и истории, сделались его друзьями. Они были остроумнее, чем его собственные друзья, и, само собой, ленивее, с комплексом законченных эпикурейцев, как будто все и все им было что-то должны. Он обзавелся новыми соображениями о распределении богатства в Вьетнаме, о событиях в Париже, о грядущей революции, об ЛСД, который он превозносил, хотя и отказывался употреблять.